Я принцессу из роддома принес и имею право выступать как беспокойная бездетная тетушка. В дочери, полученная от бабушки четвертинка еврейской крови, даже при внимательном взгляде никак себя не обнаруживала. Если Машка и отличалась от светловолосого большинства, то нежно-розовой скорее с испанским привкусом, приглушенной чернявостью. Как за объект антисемитизма, Юрий Сергеевич за дочь не волновался. Но сколько же злого интереса к чужому проявлялось у людей? Это еще не все. Тогда я решила, раз так, побуду немного еврейкой. И заодно проверю, действительно теперь каждый может говорить, что думает. Она сделала многозначительную паузу и продолжила голосом старательного рядового мистера Питкина в тылу врага. Докладываю обстановку. Я задавала вопрос. Я еврейка? Меня только что в трамвае послали в Израиль. Как вы думаете, куда я должна деваться из Питера? Из 9 мной опрошенных 3 велели мне отправляться к матери. 2 ответили, что в Израиле нам будет лучше. Еще 2 мужского полу попросили меня взять их с собой. Ну, не дура ли ты, дочь моя? Как мне удалось вырастить такую дуру, принцессу, думал Юрий Сергеевич. Увезу девочку хотя бы на год. Провожали Раевских 2. Последнюю до отлета неделю гости текли по длинному коридору, как кровь по венам, непрерывно. Застолье, совсем прежнее, со стихами и песнями, не прерывалось, часто бурлило самостоятельно, без уставших хозяев. Все было как раньше, только труба пониже и дым пожиже. Чуть-чуть на всякий случай прощались. Сквозь общий фон отъезда навсегда пулькало, прорывалось навсегда. Грант заканчивается, а контракт, как правило, возобновляется либо самим вызвавшим университетом, либо другой университет находится. Продлевается рабочая виза, и так несколько лет, а там уже гражданство подоспеет, как у Достоевского. Перемена места значит перемена всего. Россия обречена на неуспех. Как у Мандельштама, помните, чувствую арбузную пустоту России. А у Гоголя, помните, все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну. Кто-то спросил жалобно, ребята, вернетесь? Через год, ответил Юрий Сергеевич, через год, ответила Маша. Дед же здесь и баба Сима. Баба Сима сидела почти трезвая и тихая-притихая. Она не обижалась. Во-первых, она еще хоть куда, а во-вторых, чего обижаться? Ее в американский университет не пригласили. Ей оставили деньги, много. Жаль, только в руки не дали, будто она маленькая. Стратит лишнее. «Я как волк», — вздохнул Юрий Сергеевич. «Знаете, как сороку спросили, что такое родина, она говорит. Леса, поля». Спросили волка. Тот промолчал, не знал, что ответить. Взяли обоих, в клетках увезли на чужбину. Пришли опять спрашивать, что такое родина. «Леса, поля», — отвечает сорока. Пришли к волку, а он сдох. Юрий Сергеевич, разбирая перед отъездом бумаги, нашел на антресолях старые листы со смешными рисунками и стишками, что были когда-то пришпилены к входной двери. С собой их не увезешь, а если бы он собирался навсегда, пришлось бы сжечь эти огромные помятые куски бумаги, на которых вся его молодость. Но они через год вернутся. Поэтому Юрий Сергеевич аккуратно уложил листы обратно,